как выяснилось, заехал в президиум Академии наук случайно. День был для него неприсутственный, за какими-то бумагами, чтобы поработать над ними в выходные на даче, куда он направлялся. Держа в руках идентичные записки, привезенную мной и ранее присланную гуру, он набросился на меня. «Давайте аргументы. Здесь же одни угрозы. Высокая концентрация йода в атмосфере. Горячие частицы в сотни микрон. Загрязненность порядка 10^6 Ки». Это уже специалист писал. Записку смотрели в Институте ядерной физики Сибирского отделения Академии наук, сказал я. «А, это жена Буткера устроила». «Но откуда вы взяли?» Он обращался ко мне, думая, что я один из авторов записки, что загрязненность в 10^6 опасна. Под Воронежем все грибы имеют такую загрязненность. И я их ел не раз. Далее читаю. Реактор Чернобыля запущен без опробования, чтобы вовремя отрапортовать съезду. Но это сомнительно. И случаи такие я знаю. Мы Берии не раз рапортовали досрочно, а потом дрожали за свою жизнь. Далее, смотрите, что написано. Наряду с голосом безмолвия получены прямые импульсы из космоса. Ха-ха! Это даже академик Сидоров, приятель Аллы Александровны, не мог бы написать. Мы с Велиховым молчали. Не буду продолжать. Уехал я, осмеянный Анатолием Петровичем. Если бы я верил в то, что написал гуру, а тем более знал, что произойдет через сутки, в ночь с 26 на 27 апреля, я вел бы себя иначе. И Велихов, наверное, не улыбался бы, если бы знал, что через 2 дня будет жить в помещении райкома партии в Припяти и, рискуя своим здоровьем, предпринимать героические усилия по уменьшению последствий страшной катастрофы. Не знаю, вспоминал ли он в эти дни письмо гуру, над которым мы посмеивались в его московском кабинете 25 апреля. Уроки жизни. Бог взял семена из миров иных и посеял на землю. И взросло все, что могло взрасти. Но все на земле живет через таинственное касание мирам иным. Федор Достоевский. Гуру меня утешает. Князь мира сего изгнан будет вон. Библия. Вернувшись из Москвы утром 26 апреля, я, к великой неожиданности, увидел у себя дома гуру. Алла Александровна улетела, а он остался. Зная, что я вот-вот появлюсь, они с моей женой ждали меня к завтраку. Гость набросился на меня с вопросами, но я ничего интересного не мог сообщить о встрече с Александровым и Велиховым. Только и сказал: «Не верят они нам, требуют аргументов». Ночь с 26 на 27 апреля гуру провел почти без сна. Сидел в лоджии, накрывшись пальто, и смотрел на затихшую площадь Победы. Спросил: «В какой стороне Припять?» Я показал вправо, на краснеющие вдалеке огоньки телевизионной башни. Утром, было воскресенье, гуру объявил о своем решении ехать в Чернобыль. Я с неохотой решил сопровождать старика. Доехали до Вышгорода. Осмотрели там старинный храм времен Киевской Руси. «Знаете, какая вторая по значимости реликвия принадлежит Украине?» — спросил гуру. «О первой мы говорили. Это мощи святой Варвары во Владимирском соборе. А вторая когда-то находилась здесь, в этой церкви. Это самая древняя из всех известных в мире икон Богоматери. Написана она самим евангелистом Лукой, вскоре после распятия Иисуса Христа. Принесена на Украину из Греции. В 1169 году ратники Андрея Боголюбского, разграбив соборы Верхнего города и Подола, добрались до Вышгорода и увезли эту бесценную реликвию во Владимир. Оттуда она в 1396 году была перенесена в Москву, где до сих пор хранится в Успенском соборе Кремля. Известна эта икона под именем Владимирской Богоматери. самые тяжкие годины Россия прибегала к ее чудотворной силе.